Ангелина Сирина. Джордж Сорос. Метатель бисера. Он мог заработать 1 миллиард за 2 дня и потерять 800 миллионов за 1,5 часа. Щедрость, с которой он перекачивал деньги мировых бирж в страны за железным занавесом, казалась подозрительной даже его собственным сотрудникам. Они наивно полагали, что его мучает совесть. До падения Берлинской стены он поставлял копировальные аппараты диссидентам из Восточной Европы и уговаривал коммунистические правительства изредка отпускать ученых за границу. На его, Сороса, деньги. Он считал, что таким образом готовит создание открытого общества в социалистическом лагере. Когда занавес подняли и лагерь разбежался, Сорос снова оказался при деле. Его боготворили диссиденты, вошедшие тем временем в правительство. Он консультировал свежеиспеченных банкиров, еще путавших дебет с кредитом. К нему на прием рвались ученые, с ужасом наблюдавшие за тем, как новорожденная рыночная экономика сжирает субсидии на научные исследования. Он раздавал долларовые гранты с таким видом, будто государственные монетные дворы казначейства Соединенных Штатов принадлежат лично ему, что, в свою очередь, породило неприятные слухи. Рассказывали, что он работает на разведку, правда, неизвестно на какую. В США считали на советскую, в СССР говорили на ЦРУ. В Румынии думали, что он агент венгерского правительства. В его родной Венгрии полагали, что Сорос является неотъемлемой частью жидомасонского заговора.